Может быть, попробую кое-что улучшить, если вообще буду в силах вернуться к этой теме. Странная вещь память. С тех пор, как я начал писать о Хартли, воскресло еще столько связанных с нею картин, запрятанных в темных глубинах сознания. Ее длинные ноги на мчащемся велосипеде, ее запыленные босые ступни в сандалиях. Как она, сначала присев легким движением, выпрямлялась во весь рост на параллельных брусьях во время состязания по гимнастике, как я чувствовал сквозь рубашку ее сильные пальцы, сжимавшие мне руки пониже плеч. Мы не предавались нескромным ласкам. Наша пылкая молодость подчинялась рыцарству чистой страсти. Мы были готовы ждать. Увы, увы. Никогда уже больше со мной не бывало, чтобы одно человеческое существо так чисто и нежно, так пронзительно, так предельно и свято стремилось слиться с другим душою и телом. Но, перечитывая мою историю, я опять ощущаю ее грозную тайну. Тогда Хартли начала от меня отдаляться. Обманывала она меня или нет? Почему? Почему так случилось? Вторую половину дня я посвятил уборке дома. Снес два ведра с мусором к концу дамбы и с неудовольствием обнаружил, что мусорщики в прошлый раз кое-что просыпали с дамбы вниз на скалы. Пришлось спуститься туда и подобрать. В кухне я протер стены и вымыл пол из огромных черных плит. Такие не посрамили бы и собора. Посыльный доставил баллоны с газом, что меня удивило, хотя я сам об этом просил, когда заходил в магазин для рыбаков. Не забыть справиться, нельзя ли через них достать газовый холодильник. Остатки мороженого растаяли. В кладовой все еще сыро. Я затопил камин в красной комнате и оставил все двери внизу открытыми. Целую кучу дров перетаскал в нижнюю внутреннюю комнату. Авось они там высохнут. Привыкаю к тому, что теперь во всем доме пахнет древесным дымком. Дождь перестал, светит солнце, но небо над морем почти сплошь свинцово-серое. На этом темном фоне скалы под солнцем горят золотом. Что за рай? Никогда мне не надоест это море, это небо. Если б суметь донести по скалам до башни стол и стул, я мог бы сидеть там и писать с видом на Воронову бухту. Надо выйти и обследовать мои озерки в скалах, пока не померкло освещение. Кажется, я стал более наблюдательным. Недавно приметил колонию очаровательных крошечных крабов. Не дать не взять гроздь мелкого прозрачного желтого винограда и еще малюсеньких свирепого вида рыбешек, очень похожих на вымерших морских гигантов в миниатюре. Мысль о Хартли уже не вызывает у меня такого волнения. Ей будто дано было раствориться в свежем, здоровом здешнем воздухе. Вот уж поистине критерий для оценки моей новой среды. Они говорили: «Ты с ума сойдешь от одиночества и скуки?» Нет. Инстинкт не обманул меня. Хотелось бы мне рассказать все это кому-нибудь, может быть, Лиззи. Вместе с этой первой любовью я упрятал в тайник свою невинность и бережную нежность, которую впоследствии нарочно отрицал и вытравливал. И вот теперь, только теперь, они словно бы вновь пробудились и ожили. Неужели призрак женщины способен отомкнуть двери сердца? История. Часть первая. Разглядывать крабов я так и не пошел. Мне втемяшилось в голову сейчас же отнести к башне стол и стул, и я пустился в путь по скалам с тем складным столиком, который до этого перенес из внутренней комнаты в гостиную. Скоро он уже стал казаться мне непомерно тяжелым, и я с досадой обнаружил, что не в силах одолевать гладкие, крутые подъемы и спуски.